Будь он простым дворянином, никто бы им заниматься не стал, но он необычный, тяжело вздохнул Георгий. Некромант слишком важен для нашей отчизны, чтобы пускать дело на самотек. Тем более, желающих лишить нас этого преимущества слишком много. В этот момент в кармане главы тайной канцелярии зазвонил телефон. Он извинился, достал его и тяжело вздохнул, обнаружив надпись «Мрак беленький» на экране. «Прошу прощения», — извинился он. «Ничего, я понимаю», — кивнула невеста. Георгий принял вызов и прислонил трубку к уху. «Нет времени объяснять. Торговый центр разгуляй. Эвакуировать всех. Срочно». Вызов оборвался, а глава тайной канцелярии опустил телефон и хмуро посмотрел на Кузнецову. «Что-то случилось?» — спросила та. «Случилось. Случился. Гарри Мрак беленький случился». Васильев оглядел цепочку оцепления торгового центра и толпу, что собралась за ней. «Твою мать!» — процедил он и вздрогнул от голоса Георгия. «Доклад». Следователь тяжело вздохнул, обернулся и начал отчитываться. Сигнал поступил от объекта. Из центра всех эвакуировали. Взяли под контроль. Вокруг наши артефактные следилки, но пока никаких действий он не предпринимал. «Информация есть, что произошло?» – спросил глава тайной канцелярии. «Нет, но мы послали разведывательных големов. Уже что-то есть, они недалеко от кафе». Светлана создала щит-полусферу вокруг одного места. Посередине большого холла, словно что-то в нем удерживает. Дарья пытается держать такую же защиту вокруг участка. А он чем занят? Чертит какой-то ритуал. Романов недовольно вздохнул, оглядел образовавшуюся толпу за оцеплением и буркнул. Нашел место, мать его, фьють. Раздался резкий свист, и из огромных стеклянных стен здания внезапно ударил свет. Это длилось всего несколько секунд, но Георгий правильно сообразил, что произойдет дальше, и упал на землю, прикрыв голову руками. Васильев же успел обернуться и во все горло крикнул. «Ложись, Будум!» Взрыв был не похож ни на что другое. Никакого огня, никакой тьмы или света. В здании резко что-то расширилось, и во все стороны ударила ударная волна. Воздух с огромной силой вырвался из него, выбив все стеклянные окна, но тут же подхватил все осколки и втянул их внутрь. Все разрушения вокруг торгового центра свелись к дрожащим окнам в соседних зданиях. «Твою мать!» – прошептал Георгий и поднял голову. «Что это было?» «Выходит», – процедил сквозь зубы Васильев, которого сбило ударной волной с ног. Романов взглянул на центральный вход, из которого с хмурым выражением лица шел Гарри с двумя супругами. «Ну, беленький», – процедил он и, поднявшись на ноги, быстрым шагом направился к нему. Подойдя к нему, он с раздражением произнес: «Мрак беленький, потрудись объяснить, что ты тут устроил. Какая-то тварь, в форме человека в черном плаще и шляпе, лица нет, вместо него черное пятно. Он либо был невидим, либо действительно был нематериальный». Глава тайной канцелярии хмуро перевел взгляд на девушек. «Мы его не видели», — покачала головой Дарья. «Пришлось задействовать ритуал расщепления», — пояснил парень и вздохнул. «Только непонятно, что ей было надо. Она не атаковала, просто пялилась красными, как кровь, глазами и все». «Вы ее хотя бы уничтожили?» — спросил Георгий. «Да, после расщепления ни одна тварь не», — произнес Гарри и замер, умолкнув на полуслове. Возле оцепления, между парочкой агентов канцелярии, стоял тот самый тип в плаще и шляпе. Все то же черное пятно вместо лица и все те же кроваво-красные глаза, только вот теперь у него была улыбка. Острые, как у патруша, зубы иглы яркого желтого оттенка. «Что?» — спросил Романов. «Не взяло», — ответил Гарри, не сводя взгляд с противника, — указал на него Гарри. «Он тут». Глава тайной канцелярии обернулся, но ничего подозрительного не увидел. «Гарри», — кашлянул он, — «пойдем-ка съездим с тобой кое-куда». «Ну, что скажите, Светлана Владимировна?» — хмурясь, спросил Георгий, отодвинув от себя папку. «Как он?» «Георгий Святославович», — вздохнула психолог, — «поймите меня правильно, я свою работу выполнила, но мне все же хотелось бы знать обстоятельства, если это возможно, разумеется. Все же даже я при всей своей квалификации и опыте немного в сомнениях. Тут тайны никакой нет, он просто видит кого-то в плаще и шляпе, вместо лица черное пятно, и это видит только он. Проверяли на магию или на наваждение? Может, это все, что можно, мы уже проверили. Ноль. Ни один самый чувствительный артефакт не реагирует. Никаких иллюзий или наваждений нет. Если и вы ничего не скажете, то мы в тупике». Кунцова вздохнула и, открыв папку у себя на коленях, задумчиво посмотрела в нее. «Объект раздражен, постоянно выпадает из разговора и смотрит в одну точку, где, по его словам, находится этот хрен в пальто. Да, некоторые проблемы у него есть, но я не могу сказать, что это тянет на психоз или манию преследования. Он не шизофреник. Все тесты он прошел нормально. Более того, согласился на небольшой психоприем, который помог ему успокоиться на некоторое время. Что за прием? Отрицание и игнорирование его видения, пояснила женщина. А результат, первую неделю был неплох. Он стал поспокойнее и даже иногда улыбается, но затем все вернулось на круги своя. Его видение начало приближаться ближе, а ночью он несколько раз просыпался от дыхания и хрипа, которое оно издавало, склонившись над ним. Галлюцинации прогрессируют, я бы не спешила называть это галлюцинацией, но, да, его видения могут прогрессировать. Глава тайной канцелярии тяжело вздохнул и потер лицо ладонями. Где он сейчас? Отправился в поместье. К сожалению, из-за постоянного преследования он стал достаточно раздражительным и пустил учебу на самотек. Я поговорила с его супругами. Они присмотрят за ним. Медикаменты? Он попросил неделю. Если он не справится сам, то приедет за лекарствами. Вариантов немного, и последствия приема будут тяжелыми для обучения, но другого варианта я не вижу. Хорошо, кивнул Георгий. Как же все это не кстати. Слишком, начала Светлана Владимировна и умолкла. Договаривайте. Слишком странно для совпадения. Именно сейчас и так резко. Не было никаких предпосылок и хотя бы каких-то мелких следов прогрессирующего расстройства психики. Его видения полноценны, четкие и появились резко. Это для шизофрении не характерно. Понял вас, кивнул Романов. Будем наблюдать. Сделать-то мы ничего не можем. На столе загудел телефон. Георгий покосился на него и, заметив надпись «Мрак беленький», тут же взял трубку. «Алло, дядь Жор», — раздался довольный голос Гарри. «А я ведь не сумасшедший». «Что? В смысле? Ты должен это увидеть», — ответил голос в трубке. «Теперь я точно уверен, что я не псих». «Что? Да, у меня была такая мысль, признаюсь. Но вы и сами посудите. Перед вами появляется какая-то зловещая хрень. Вроде человек, а рожи нет. Глаза красные, словно кровью залитые. Еще и пасть полная зубов. И никто, кроме вас, ее не видит. Да, черт с ним видит. Ни один артефакт на нее не реагирует. Даже те, что способны силу смерти распознать. А он, сука, постоянно рядом. И всегда так, чтобы я его видел, хотя бы боковым зрением. Я поначалу долго думал, даже перепробовал на нем все. Пытался его как духа развоплотить, но ему наплевать на все. Огнем его жег, светом бил, даже в камень пытался заковать. Ничего, бог с ним, ну появляется урод рядом, можно ведь игнорить. Но эта сука еще и ночью в комнату приперлась. Как тут хотя бы жену обнимешь, когда рядом тварь на тебя пялится? Ладно, я попробовал просто проигнорировать, но у него пасть выросла, и он хрипеть на ухо начал. Тут и недосып, и бесит все жутко. Я даже к психологу попробовал сходить штатному. Долго с ней разговаривали, но итог остался один. Эта тварь категорически отказывалась уходить. Я в итоге решил, надо немного отпустить вожжи. Собрался, взял супруг и поехал в свое поместье. Приехал, Лену обнял. С мамой поговорил и только к вечеру заметил, что его нет. Я ведь тогда реально думать начал, что у меня крыша потекла. Хотел было уже на таблетки садиться, но он просто исчез. Я по всему поместью прошел, все искал его, думал, появится, но затем у окна в кабинете замер. Этот ублюдок был на месте, только вот ограду он пересечь не смог, так и стоял у ворот. Тут до меня и дошло, что это не шиза. Шизе наплевать на частную собственность, и на рамки приличия тоже. Я тем вечером успокоился, поужинал, девочек в спальне потискал, а наутро обнаружил наш сарай, стоящим у ворот. Наш охранный Цербер почувствовал тварь и пристроился рядом с ним, чтобы тот чего не начудил. Утром уже как выспался и попил кофе, я позвонил Георгию и сообщил ему весть. Я не псих, этот сукин сын существует не только в моей голове. Ну, а дальше? Дальше была неделя бесплодных, совершенно безрезультатных поисков. Я проверил больше 50 теорий, я перерыл все книги по духам и спиритизму, но ничего так и не сработало. Ублюдку у ворот было плевать на мои потуги, и он исчезал от одного моего прикосновения, но стоило мне отвернуться, он тут же появлялся на том же месте. Бессилен оказался даже трактат. Делать было нечего, и я обратился к Патрушу. Других вариантов у меня просто не осталось. «Плохо выглядишь», — вместо приветствия произнес Патруш. Уже привычным движением достал из воздуха стул и уселся на него. «Много работал, можно и так сказать», — буркнул Гарри. «Расскажешь, нечего особо рассказывать. Так, на пару дней поверил в то, что я сумасшедший, а затем обнаружил, что мои видения почему-то не могут войти на территорию поместья. Вот как, и что же в итоге?» «Ничего, перепробовал многое, но ничего так и не сработало. Я, собственно, и позвал тебя для помощи. У меня просто кончились варианты». Патруш хмыкнул и произнес: «Расскажи, что ты видишь?» «Мужчина, ростом около 1,80 м, в длинном плаще и простой шляпе. Лица нет, вместо него черное пятно с глазами и ртом. Глаза белые, нет, кроваво-красные. Этот не из наших», — задумчиво произнесла темная сущность. «А ваши могут появляться так, чтобы никто не видел и ни один артефакт не среагировал?» «Могут, но не все. Сложно, но можно. А еще кто-нибудь так умеет?» Патруш задумчиво поджал губы, пару секунд подумал, а затем отрицательно покачал головой. «В теории кое-кто может, но я бы не надеялся, что божественная сущность заинтересуется тобой». «Не того полета птица», — вздохнул Гарри. «Пока не того. Тогда у меня кончились варианты. Я не знаю, что это такое и что с этим делать», — признался подросток. «Я впервые вижу подобных тварей, а если ты их не видел, то стоит подумать, а тварь ли это вообще?» — наклонил голову на бок собеседник. Гарри хмыкнул, затем замер и задумчиво взглянул на собеседника. «Я проверял на иллюзию», — пробормотал он, гоняя мысли у себя в голове. «И все?» — Гарри набрал в грудь воздуха, но затем замер, пытаясь остановить мысли, лихорадочно заскакавшие в голове. «Твой противник не иллюзионист, помнишь, молодой некромант?» Наконец, поймал мысль, которая жутко скакала в разуме, и прошептал: «Это может быть не иллюзия, это может быть проклятие». Гарри подскочил с табурета, на котором сидел, и сделал несколько шагов к огромному шкафу с ингредиентами, которые он заказал, но затем остановился. «Нет, надо». Он метнулся в сторону стеллажей, на которых лежали инструменты для ритуалистики. «Стоп, сначала». Но и тут он снова остановился, услышав, как тихо рассмеялся Патруш. «А, да, спасибо», — смутился подросток. «Я благодарен тебе за помощь». «Рад, искренне рад, что смог помочь», — улыбнулась темная сущность, тая в воздухе. Как только она растаяла, Гарри спокойно оглядел комнату, потер руками лицо и глубоко вдохнул. «Так, если это проклятие, то я справлюсь. Уж что-что, а с проклятием точно справлюсь. И вот я, полностью уверовав в свои силы, выпотрошил всю библиотеку рода Мрак, пытался найти способ избавиться от этого проклятия. Даже в артефактном хранилище порылся знатно. Но, вы же помните про тварюшку?» «Да, Карл, несмотря на свою специализацию спиритиста, смог меня удивить. Проклятие есть, следы его четкие и однозначные, но снять его было невозможно. В смысле, я его снимал, но оно тут же появляется вновь. Проклятие довольно простое. Что-то, вроде нашего наваждения преследователем. Противная дрянь, которая должна была подсовывать мне видения, которые рано или поздно свели бы меня с ума. Его снять не было никакой проблемы, но эта зараза появлялась вновь и вновь, словно я и не снимал его. При этом все следы после ритуалов и некроманских приемов говорили о том, что проклятие снято, но проходил час, второй, и я подходил к окну. Человек в плаще и шляпе снова стоял у ворот. Я долго думал, что происходит, и пытался понять, как это работает. Даже заморочился на защиту от проклятия, но она давала отсрочку в 5-6 часов, а затем проклятие возвращалось вновь. Я поначалу жутко бесился. Дошло до того, что я уже начал прикидывать, как мне жить с этим проклятием. Я на серьезных щах думал создать подобную поместью защиту в общежитии, а то и вовсе на весь университет повесить, но, как обычно, мозгов посмотреть не хватило. На проблему под другим углом помогли взглянуть девушки. Видя мое состояние, меня затащили в спальню, отругали за ночевку в библиотеке и наглым образом использовали как средство удовлетворения. Уж простите за подробности, но я с ошалелой физиономией, на мне Света наездницей сидит и все соки выжимает, Даша рядом к руке грудью своей великолепной прижимается и смотрит на меня, губу прикусывая, а Лена уже с животиком небольшим сидит чуть в стороне и, словно надзиратель, следит за процессом. «Гарри, а ты не думал, что источник проклятия может находиться где-то рядом?» — спрашивает она. «Я-то сейчас понимаю, что наблюдать за сексом в паре метров и раздумывать о насущных проблемах довольно странно, но тогда меня словно током ударило от мысли, что если источник проклятия — что-то разумное, что если это не человек, а как раз-таки тварь, которая постоянно обновляет проклятие после того, как я его снимаю. Это ведь очевидно. Следы проклятия есть, оно снимается, но всегда только на несколько часов. Я от такой мысли бы подпрыгнул, если бы не Светлана. Ох, как она ругалась, вы бы слышали. Да, на Лену и на меня. Жутко взбесилась. Нет, не из-за того, что мы о проблемах в постели говорили. Просто у меня вся похоть из головы вылетела, стоило мне понять, куда двигаться. В голове тут же возник нужный ритуал, все особенности и правила создания. Ничего сложного. Пара куриц, глазные яблоки и ягняты, немного краски из крови птицы, пресмыкающегося и млекопитающего. Ну, вы понимаете, когда думаешь о таком, боеспособность мужского органа резко снижается. Мда, я, конечно, тогда не придал этому значения, но когда я провернул идею Лены и нашел источник проклятий, пришлось выслушать истерику от Светланы, которую поддержала Дарья и договорила, что в постели о работе мы не говорим. Что же до тварюшки, то, такое я видел впервые. Да, нашел ее упоминание в библиотеке, но мои предки считали ее бесполезной. Ну, согласитесь, какой толк от твари, которая ничего сделать при физическом контакте не может. Вся ее суть была создана для того, чтобы поддерживать простенькое проклятие на расстоянии до километра. Все, не сбежать, не спрятаться толком. Засек, ищи, найдешь, уничтожь. Все, но... Карл понимал, что вещь редкая, знал, засранец, что я могу и не знать о подобных тварях, а ведь я чуть было не поверил, что у меня потекла крыша. Васильев передал пальто Люциану и кивнул ему. «Спасибо, не стоит благодарности», — улыбнулся дворецкий и указал в сторону коридора. «Господин Мрак Беленький ожидает вас в своем кабинете». Следователь кивнул и направился в указанную сторону. Войдя в кабинет, он обнаружил Гарри, который сидел с чашкой чая и задумчиво смотрел на аквариум с плотной крышкой, что стоял перед ним на столе. Стекло его было покрыто мелкой вязью черных рун, сплетающихся в замысловатый узор, а внутри сидел довольно крупный черный ворон. «Здравствуй, Гарри», — произнес Васильев, пройдя в кабинет и обнаружив супруг парня, сидевших на диване. «Что это?» «Это, у шведов это называется проклятие до гроба. Довольно забавная тварь, с виду обычная ворона, только покрупнее немного». Гарри взглянул на Свету. Та с недовольным выражением лица подняла руку и наполнила ее силой света. Тварь в аквариуме тут же затрепыхалась и начала биться в противоположную от девушки в сторону. Секунда, вторая, и тварь с легким хлопком разбивается о стенку, размазываясь о нее черной кляксой. Густая тьма стекает на днище. Светлана убирает силу света, и густая тягучая сила смерти тут же собирается в форму крупной крысы, которая тут же принимается обнюхивать артефактную клетку. «Эта тварь наводила на меня проклятие», — кивнул Гарри. «Что-то похожее на наше наваждение преследованием. Немного подкрученное и адаптирующееся, но тем не менее. Проклятие я снимал много раз, но эта дрянь его постоянно обновляла. И пока я эту дрянь не поймал, это не закончилось». Васильев хмыкнул, поднялся на ноги и подошел к аквариуму. Нагнувшись и вглядевшись в пойманную тварь, он с удивлением произнес: «А теперь с виду как обычная крыса». «На это и расчет», — улыбнулся Гарри. «Без специфических знаний рассчитывать на ее поимку было очень трудно. Но возможно, возможно», — согласился Гарри. «Только надо было найти пустое, желательно бетонное помещение площадью с километр». «Хорошо», — подтвердил Васильев. «Хорошо, что ты справился. Я волновался за тебя. Думал, у меня крыша поехала». Следователь выдержал тяжелый взгляд Гарри и нехотя кивнул. «Была такая мысль. Что теперь намерен делать? Возвращаешься на учебу?» «Да, дел немерено, но просто так я спускать это Карлу не собираюсь», — оскалился Гарри. Васильев коротко кивнул. «Мы постоянно придерживаем коней и сидим в глухой обороне. Пора бы уже и ответить». Тут молодой некромант слегка улыбнулся, причем так, что улыбка вышла с легким оскалом. «Мне дадут возможность ответить. Мы уже разговаривали по этому поводу с Георгием», — кивнул в ответ следователь. «Принципиальное добро от него есть, но мы тебя просим, без смертей». Гарри довольно улыбнулся, взял телефон и тут же набрал номер. «Алло, Боря, что делаешь?» «Нет, все в порядке, уже разобрался, спасибо». «Слушай, а ты когда-нибудь проклинал целую страну?» «Нет, я тоже». «Как? Понятия не имею. Что нужно?» «Не знаю». Васильев нахмурился и постарался прислушаться к голосу из трубки. «Путь не ясен», — произнес Гарри. «Перспективы туманны», — отозвался едва слышный голос Бориса из трубки. «Но свет нашей цели ведет нас в путь». Глава 5. «Когда мне удалось поймать ту ворону». «Погодите, начнем с того, что я ожидал чего угодно. У меня даже была версия, по которой Карл самолично отслеживает состояние проклятия и обновляет его каждый раз самостоятельно. Была версия, по которой где-то рядом находится слабый некромант или какой-нибудь ритуалистический комплекс, который постоянно повторяет проклятие. Мыслей было много, но когда я активировал ритуал темного источника, то обнаружил, что источник проклятия находится на дереве рядом с поместьем. Мысль о том, что Карл лазает по деревьям у моего поместья, показалась какой-то бредовой, хотя и веселой, да. В итоге, пришлось неслабо изловчиться и подтянуть автовышку, чтобы поймать тварь под наложенным Светланой куполом. Но как бы там ни было, мне удалось. Тварь была поймана. Ворона. С виду обычная ворона, которая при любом воздействии магии меняла форму. Крыса, собачонка, ворон, кошка, снова ворона. И так до бесконечности. Нет, она не была бессмертна, но сам факт заставлял задуматься. Я еще очень многого не знал. Что же до меня, то я твердо решил, что это с рук не спущу и сыграю по-крупному. Ао, да, злость с желанием как следует макнуть противника в дерьмо головой, прямо взыграла. Да, я понимаю, что это немного не тот метод, который будет использовать настоящий умный некромант. Да, я понимаю, что большинство граждан Швеции не причастны к делам некроманта и совершенно ни в чем не виноваты. Вы уж меня простите, но если пошла такая пьянка, эх, ладно, об этом чуть позже. Надо кое-что пояснить про Светлану и Дарью. Лена, конечно, тоже практиковалась, оттачивала атакующие заклинания на сарае, которого, к слову, магия совершенно не брала. А вот Света, я вам говорил, что у нас всегда были немного странные взаимоотношения. После того случая в спальне, когда у меня в прямом смысле сдулся половой орган, она жутко разозлилась. И на меня, и на Лену. «Слушай, ну что поделать, если человеку пришла в голову гениальная мысль?» — спросил Гарри, гоняя по тарелке последний кусочек отбивной, стараясь собрать им как можно больше сливочного соуса. «Мы же не контролируем, когда к нам приходят мысли. Скажи мне, почему она не могла выдать эту мысль после того, как мы закончим?» Спокойно разделывая кусочек рыбы, спросила в ответ супруга. «Ты спал в библиотеке и 2 недели не прикасался ни к одной из нас. Если ты думаешь, что я мог думать о чем-то подобном, когда этот хмырь в плаще стоит и пялится на меня, то ты преувеличиваешь мое либидо. Я все понимаю, но Гарри, когда мы наконец-то смогли этим заняться, Лена вылезла со своими гениальными идеями», — раздраженно произнесла Светлана повышенным тоном. Гарри обернулся, словно проверял, не пялятся ли на них другие посетители столовой, и со вздохом взглянул на супругу. «Да, согласен, это было немного не к месту, но и ты пойми, Лена беспокоится о нас, о тебе, о нас. Вы со мной, и если я бы сошел с ума, вам бы лучше от этого не стало», — буркнул Гарри. «Мы семья, Света, мы, это очень важно. Прекращай думать о нас по отдельности и прими наконец факт. Мы все родные люди». Светлана недовольно насупилась, подцепила кусочек рыбы и отправила его в рот. «Когда собираешься просить прощения и искупать свою вину?» — спросила она, недовольно глянув на супруга. «Твои щиты», — произнес парень, подцепил кусочек отбивной, а затем взглянул на собеседницу. «У тебя отлично получаются щиты». «При чем тут это?» — смутилась Светлана. «У меня есть мысль». «Какая?» «Я давно заметил, что у тебя довольно все быстро получается. Копье света у тебя получилось первой. Полусфера света тоже. В математике ты просто молодчина. С артефакторикой у тебя тоже отлично. Только вот, что, ты никогда не выходишь за пределы того, что требуется. Надо копье, вот вам копье и отстаньте. Надо защиту, пожалуйста. Что в этом такое? Поставили задачу, выполнила. Ты никогда не ходишь в тренировочную сверхурочно. Только когда я прошу, как с големом плоти, когда попросил тебя попробовать. Так ты ведь попросил. Что не так?» Гарри задумчиво почесал подбородок, а затем проговорил. «Что ты любишь, Свет? Что тебе нравится по-настоящему? И чем ты готова заниматься без принуждения и по своей инициативе?» «Просто так». Света положила вилку с ножом на тарелку и с вызовом взглянула на Гарри. «Есть кое-что. И что же? Ты, Гарри, ты и то, чем мы занимаемся по ночам. Серьезно?» — усмехнулся парень. «Я же не об этом и...» «Никаких шуток», — отрезала супруга. Гарри убрал улыбку, серьезно осмотрел девушку, остановив свой взгляд на ее груди, и кивнул. «Хорошо, если ты сможешь создать по-настоящему отличную защиту, которая выдержит атаку преподавателя, я буду в полном твоем распоряжении. Одна ночь, без каких-либо ограничений. Одна ночь, ты шутишь?» – возмутилась Светлана. «Я и так, а до этого, ни-ни», – заявил Гарри. «Это возмутительно. Ты же можешь и с Дашей, и...» «Справедливости ради я буду терпеть», – кивнул Гарри. «И да, я согласен на пилюли, но только после того, как ты сможешь поднимать отличную защиту». Гарри вздохнул и с улыбкой добавил. «Понимаю, это жестоко, но другого варианта я не вижу. Ты слишком расслаблена и инертна. Ты как тот пингвин. Причем тут пингвин? Пингвины – птицы гордые. Пока не пнешь, не полетит», – усмехнулся Гарри и заметил, как к их столику идет Даша с подносом. Махнув ей рукой, он произнес. «Доброго утра. Ты куда с утра пропала? Мне куратор целительского кружка написала. Мы с ней договаривались на роды. А кто рожал?» – нахмурился Гарри. «Мне. Я сдала зачет преподавателю по основам анатомии. Еще я ей показала два моих заклинания. Я смогла повторить малое заживление и слабую регенерацию. Это, конечно, ерунда, но меня допустили к практике. Я попросилась присутствовать на родах». «Зачем?» – удивилась Светлана. «Ну, рано или поздно все равно и мы будем», – пожала плечами Дарья и, поставив поднос с едой на стол, добавила. «Да и, это как какое-то таинство, что ли? Больно, грязно, с кровью», – прокомментировала Света. «Да, но держать новорожденного на руках, это что-то больше, чем боль, грязь и кровь», – задумчиво ответила Дарья. «Это новая жизнь. Я вот про это говорил, когда спрашивал тебя, почему ты не стремишься куда-либо», – указал на нее Гарри. «О чем вы? О том, что мы с тобой не увидим секса, пока я не сделаю защиту, способную выдержать удары преподавателя», недовольно буркнула Светлана. Даша удивленно взглянула на Гарри и спросила, «А можно я тогда в больнице буду дежурство с целителями брать?» В тренировочной комнате было тихо. Время практики уже закончилось, а желающих попробовать свои силы против голема плоти за последнее время поубавилось. Однако, парочка студентов все же нашлась, и они уже двигались со стороны раздевалки. «И что, вот прям взорвал торговый центр?» – удивленно спросил невысокий полный парень, шедший рядом с девушкой. «Да, представляешь, не до основания, конечно, но убытков там было, тьма. Ворошиловы так взъелись, что потребовали двойную компенсацию ущерба. Торговый центр принадлежал им, а он оплатил», – вздохнула девушка. «Думаю, если бы на него Романовы не надавили, вообще бы и не подумал платить». Ребята вошли в зал и обнаружили там Светлану в тренировочной форме первого курса боевого факультета. «Прости, тут занято?» – спросила девушка. «Мы хотели отработать совместную атаку на обычных мишенях». Мрак поднялась со стула у стены, молча подошла к ребятам и спросила. «Не будете против, если я поставлю свою защиту на мишени?» Студенты переглянулись. «Мне надо проверить ее эффективность», – добавила она. «Вы ведь с третьего курса?» «Так, да», – кивнул парень, – «и не вижу проблемы». Светлана подошла к трем каменным столбам, что использовались в качестве мишени, и через пару секунд вокруг них возникла сияющая полусфера. «Можно?» – спросила девушка. «Да», – кивнула Светлана и отошла в безопасную зону. Незнакомка молча вскинула рукой, и в защиту отправилась пара едва заметных воздушных лезвия. «Делинь». Защита даже не заметила подобного удара, и тогда ударил парень. Он молча слегка согнул ноги, а затем упер кулак в песчаный пол, под которым специально для магов земли был уложен слой гравия. Из-под песка в сторону щита выскочил сразу десяток каменных снарядов, но и они не смогли причинить повреждения щиту. Снаряды разлетелись в мелкую крошку. «Как тебя зовут?» – обернулся парень к Светлане. «Светлана Мрак», – ответила та. «Это ведь ученический щит?» «Так, не совсем», – ответила девушка. «Немного усилила. Сколько ты в него силы влила?» «6 эрк». «Пришлось усиливать, чтобы не развалился от 4». Парень вздохнул и покачал головой. «Что, не пробили ведь?» – хмыкнула Светлана. «Оль, давай наш кулак покажем», – кивнул парень. Студентка, пришедшая с ним, кивнула и встала рядом с ним. Вытянув руки вперед, она активировала заклинание, и перед ней появился небольшой голубой овал. Парень же присел на одно колено и резко ударил правой рукой вперед, сжав кисть в кулак. Песок под ногами парочки тут же мгновенно сжался в шар и метнулся вперед. Будум! Шар из песка на лету сбросил песчинки, под которым скрывался каменный кулак, и с безумной силой влепил по щиту, который мгновенно рассыпался. Каменные столбы, которые он укрывал, пошли трещинами. «Полтора эрга, против твоих шести», — взглянул на хмурую Светлану парень. «И это самое простое, что у нас есть». Мрак тяжело вздохнула и недовольно поджала губы. «Слишком примитивный щит. Структура тоже слишком толстая. У тебя контроля нет. Сила не все решает. Достали меня с этим контролем», — буркнула Светлана. «А без этого никак», — пожал плечами парень. «Сузив столб света в поток, не толще волоска, можно пронзить что угодно». Парочка подошла к Светлане. «Если с контролем совсем беда, попробуй саратовские латы. Не бог весть что, но если наловчишься, будет гораздо лучше, чем с усиленным ученическим», — произнесла Ольга. «Спасибо», — кивнула Светлана. «И тренируй контроль», — заметил парень. «Без него все будет жутко сложно и хлипко. Медитации — так себе тренировка. Нет времени на эту ерунду. Медитации — хорошо, но есть и другие варианты. Ты не пробовала ханьинскую технику?» «Какую?» «Китайскую», — пояснила девушка. «Постоянно поддерживать минимальное заклинание, на которое способна. Я поначалу ветерок вокруг себя крутила, а потом наловчилась и листочек небольшой на потоках рядом с собой водила. И сколько так? Час или два в день? Сутки. По несколько суток подряд не переставая. А там можно и заклинание поменять, если слишком просто», — пожал плечами парень. Светлана удивленно взглянула на девушку, а затем на парня. «Что?» — улыбнулась Ольга. «Зато можно постоянно чем-то заниматься параллельно. Это здорово помогает с контролем. Только бесит иногда жутко», — добавил парень. «Попробуй. Все равно с контролем силы тебе надо что-то решать». Борис покосился на Светлану, что с шипениями и едва разборчивым трехэтажным матом смотрела на небольшой сияющий шарик, что висел перед ней. «И давно это?» «Третий день», — буркнул Гарри и кивнул в сторону пустой кровати. «А это уже третью смену в экстренной хирургии околачивается». Друг кашлянул, хмуро взглянул на него и спросил. «Провинился?» «Нет, просто решил усилить мотивацию в нашей группе», — пояснил парень. «Дело твое», — вздохнул Боря и кивнул на ватман, покрытый сложными рунами и схемами. «Что ты придумал?» «В общем, ситуация такая, спускать шведу последнее нападение нельзя. Тут, надеюсь, вопросов нет». «Нет, но и отвечать в его стиле идея так себе. Насылать на него проклятие – это очень и очень сложный процесс. Снимет?» «Нет, тут дело в технике. Обычное проклятие, наведенное чистой силой, снять можно. Даже наше, фамильное, и то можно. Если бы у нас была его кровь или волос, ты бы его убил», – кивнул Борис. «Да, даже его дерьмо – строго охраняемый объект государственной важности», – кивнул Гарри. «Что уж говорить о волосе. А почему твой волос не выкрадут или мочу из канализации?» «Потому что у меня есть волшебный нюанс», — улыбнулся Гарри. «Я по роду мрак, но по крови беленький. Знаешь, что это значит?» «Что?» «Что наводить проклятие через кровь или через волос жутко проблематично. Я ведь тоже над этим думал. Могли бы уже давно навести что-нибудь, но максимум, что они смогли, сделать ту тварюшку, что сидела рядом и восстанавливала на мне проклятие. И да, она как раз наведена через волос. А почему обычным путем не получится? Потому что они используют стандартную символику, и там для таких, как я, просто нет знака. Там есть связка Уакер Сильмус, что означает такой-то род, потомок крови такого-то. Причем кровь тут прям обязательно. Получается, бастарда какого-нибудь ты проклянуть по старинке не сможешь? Можно, но тут нужна теплая кровь проклинаемого. Как ты себе это представляешь в моем случае? Термосумка, ага, и прямой вертолет к подготовленному ритуалу, хмыкнул Гарри. Ладно, с этим понятно. Ты мне скажи, как ты действовать собрался? Во-первых, крови или других выделений у нас нет. А ты спрашивал? Конечно, спрашивал. Посмеялись надо мной, но делать нечего, вздохнул Гарри. Тогда мы играем на проклятие силой. Однако я тут посмотрел и нашел кое-какой набросок в проклятой хронике рода Мрак. Это еще что? Оказывается, у наших предков была славная традиция записывать как, почему и кого они проклинали. Единственное проклятие нашего рода, которое там отсутствует, это проклятие самого рода. Занятно. И в чем соль? В том, что можно попробовать наложить проклятие таким количеством силы, что снять его будет, мягко говоря, сложно. Много силы смерти, а вот как раз это самое интересное, улыбнулся Гарри. Сила смерти не обязательно. Борис нахмурился. Родион Мрак, один из моих предков, не выделялся большим запасом силы и имел схожую ситуацию с одним своим недоброжелателем. Крови нет, волос тоже. Что делать? Правильно, найти тех, кому твой враг тоже враг, стать на время друзьями, собрать магов в одном месте и перестроить ритуал проклятия так, чтобы в нем можно было запустить силу других стихий. Это он, кивнул на ватман Борис. Да, кивнул Гарри. И чем больше будет магов, чем разнообразнее будут стихии, тем сложнее будет его снять. Борис почесал подбородок и спросил. Все так просто, на самом деле нет, вздохнул Гарри. Во-первых, мне еще надо его адаптировать под нашу цель. Задача непростая, тут почти весь центр перечерчивать. А во-вторых, надо определиться с самим эффектом проклятия. Я думал, ты уже решил. С целой страной я погорячился. Даже если я соберу всех магов Российской империи и наших союзников, нормально проклянуть каждого на территории Швеции у меня не получится. Слишком большая площадь. А если проклинать людей, тоже дерьмовая затея. Там же мешанина народов и полукровки. Тоже верно. Поэтому я решил действовать по некроманту, но с небольшим условием. Каким? Эффект будет распространяться на тех, кто его видит. Друг задумчиво хмыкнул и спросил. Что за эффект? Уже придумал? Гарри коварно улыбнулся и спросил. Как ты относишься к песням на русском языке в исполнении шведского некроманта и всех, кто будет в радиусе 20 метров? Видя, что друг не очень впечатлился, молодой некромант добавил. При каждом позыве сходить в туалет. Мне кажется, у них будет жуткий акцент. С каменным лицом произнес Боря. Ничего, надо учить русский язык, хмыкнул Гарри. Это для мозгов полезно. Что требуется? Спросил Боря. Одаренные. Нам потребуется очень много одаренных. Камни силы не подойдут. Боря нахмурился и спросил. Как насчет студентов? Карл мрачным взглядом осмотрел куст, покрытый темно-красными розами и вздохнул. Я и не надеялся, что это сработает, сказал он и, приподняв руку, прикоснулся к одному из бутонов, что от прикосновения тут же почернел. «А зачем ты это вообще сделал?» – недовольно уточнил невысокий мужчина с довольно большим животом. Одет он был вычурно и довольно дорого. Одна жилетка с вышитым золотыми нитями гербом правящего рода говорила о статусе человека. Надо его отвлечь, занять, чтобы не мешался. «Думаешь, он может влезть в заговор?» – хмыкнул мужчина. «Может, этот мелкий засранец может доставить капитальных проблем. В любом случае, островные лисы требовали, чтобы мы не вмешивались. Они, видите ли, решили, что это дело чести. Островные слишком надеются расшатать трон под Александром руками местной знати, но забывают, что их эта же знать может и перебить без суда и следствия. Они уже, вроде, собрали достаточно силы и сторонников, чтобы... Чтобы что, ты уверен, что тайная канцелярия русских еще не раскрыла их? Может, они только и ждут, чтобы те начали... чтобы устроить показательную чистку среди знати. Карл усмехнулся и кивнул в сторону дома. «Пойдем, мои повара сегодня должны были сделать кое-что удивительное». «Да, конечно, но вот насчет знати, я думаю, ты чрезмерно перестраховываешься. У островных все схвачено, и они умеют такое проворачивать». Парочка власть имущих вышла на прямую дорожку к усадьбе, но разговор так и не затухал. «Не будь слеп, если бы они могли...» Они бы уже провернули это дело. У Романовых есть достаточно мозгов, чтобы следить за княжескими родами. Они самые сильные, и уж они точно не допустят измены среди князей. Держава, да, эти 10 княжеских колец сразу дадут знать, если кто-то из княжеских родов решит сменить власть, а у остальных просто не выйдет. Все, что смогут добиться англичане, смерть императора. И это уже будет отличный результат. Кивнул толстячок. Хочешь ударить во время неразберихи? Почему нет? Бить все равно придется. Сами русские первыми не ударят. Парочка уже подошла к дому и поднялась по крыльцу. Слуги перед ними открыли двери, и они неспешно прошли в зал. Я уже раз 5 пытался достать этого мальчишку, и 2 раза почти достал. Однако он еще ни разу не ответил, тяжело вздохнул Крал. Признаться, я думал, что он сделает хоть что-нибудь. Собеседники подошли к столу и уже собрались усесться на дорогие резные стулья, но тут Карл замер и послышалось громкое урчание из его живота. «Простите, мне надо отлучи». Он не договорил и странно дернулся. Затем открыл рот и, немного сдвинув челюсть в бок, произнес на русском с диким акцентом. «Бери, бери топок, руби, хаткак». В следующий миг слуги, накрывавшие стол, в один голос истошно завопили и задергали головами, а успевший сесть родственник императора выгнулся, заломал руки и, перекрикивая других, громко крикнул. «Гонишь, Ерти!» Глава 6. «Мда, мое первое серьезное проклятие. Давно я так не заморачивался. Дело было важным, и малейшая оплошность могла грозить. Если честно, тогда я не понимал, во что может вылиться ошибка. Иногда полезно не знать о последствиях. Как говорится, все гениальные открытия делаются либо уникумами, которые поняли, что это возможно, либо идиотами, которые даже не предполагали, что это невозможно. Хе-хе-хе, мда, я, к сожалению, был из второй категории. Знаете, дело же было не в том, что я сделал что-то супер уникальное. Проклятие было совершенно стандартным. Дело было в одном небольшом нюансе. Русский язык. Да, господа и дамы, я умудрился с помощью проклятия заставить других людей заговорить по-русски. Да, с жутким акцентом, но говорите более того, осознавать то, что они говорят. Понимаю, что для вас это может прозвучать странно, но это было по-настоящему удивительный эффект, который никто и никогда не воспроизводил, и более того, никто о нем даже не предполагал. Да, сам эффект был слабым. Да, он был искаженным и не давал спокойного понимания русского языка. Но прогресс. Карл выучил русский за 2 месяца, пока не снял проклятие. Хи-хи-хи. Мда. Я искренне верил, что он справится с ним за неделю, максимум 2. Но, видимо, 150 студентов и 3 преподавателей, согласившихся поучаствовать в этом эксперименте, оказалось достаточно, чтобы знатно помотать ему нервы. Вы уж простите меня, но даже сейчас, в своем преклонном возрасте, я до сих пор улыбаюсь, когда представляю себе картину. Швеция. Один из старейших некромантов на тот момент. Шикарный мраморный туалет. Унитаз, а мне говорили, что тот у него был с подлокотниками. Красная от напряжения рожа Карла. Пот на лбу, а зубы сжаты, но через них он шипит по-русски. Гони чертей. Хи-хи-хи-хи. Хэм. Мда. Занятное зрелище. Насколько я знаю, мое проклятие было внесено в историю Швеции как одно из унижений Карла Шведского Волка и признано одним из примеров русского издевательского стиля. Но об этом чуть позже. Все же надо быть последовательным, а не скакать с одного на другое. Как бы там ни было, известность, общественный позор из-за 2 месяцев на проклятие без крови и волос – это только верхушка айсберга. А под водой была огромная работа. Во-первых, мне пришлось знатно закопаться в синтаксис языка проклятий рода мрак. И это, я вам скажу, не тапочки проклинать на кошачью мочу. Помимо стандартных фраз, в нашем роду был разработан еще и синтаксис, связывающий отдельные слова, а также знаки препинания. Чертовы запятые. Да, сейчас я понимаю, зачем в языке рода мрак было 6 разновидностей запятых, 8 дефисов и 3 точки. Но тогда у меня знатно горела задница. Суть проблемы заключалась в том, что 3 из 6 запятых обозначали принадлежность одного глагола, являвшегося по сути руководством к действию в назначении проклятия, к определенному существительному. Если речь об объекте проклятия, то используется зульс, если нет, то используется эмма. А вот если мы указываем на обстоятельства, и глагол описывает действия других объектов, то тут уже шор. Сложно? Чертовски. Знали бы вы, как у меня кипели мозги от этих правил препинания, а я ведь, уж простите, никогда чистоплюем не был и в отличниках по русскому языку не ходил. Но, как говорится, что не сделаешь ради хорошей шутки. Да, больше 2 недель без сна. Да, жуткое и скверное настроение. Да, раздражительный. Но, однозначно, оно того стоило. Господи, я не знаю, кого пришлось убить тайной канцелярии, чтобы достать это видео, но Карл, коверкающий слова с жутким акцентом и поющий хардкор по-русски одной из моих любимых групп еще в прошлой жизни, это просто, у меня даже слов нет, а самое главное, что ему подпевают окружающие, слуги-обыватели, этот старый хрен на приемах не появлялся 2 месяца, чтобы не оконфузиться, хи-хи-хи, а я бы поглядел, как весь цвет нации на каком-нибудь приеме хором поет одну из моих любимых песен, мда, как бы там ни было, но на 2 недель я, помнится, точно выпал из жизни, даже на артефактный кружок забил. Лишив, конечно, бесился жутко, но после того, как я объявил о сборе студентов для экспериментального проклятия, он немного отошел, а когда вник в суть задумки, еще и согласился поучаствовать, но я то точно знаю, срисовал всю схему, к гадалке не ходи, старый хитрый лис, со студентами вышло вообще забавно, я не знал, как к этому подступиться, вешать объявление на студенческой доске объявления или делать рассылку в сети, казалось, неуместным что ли, тогда-то Светлана и подала идею тайного общества, сначала это мне показалось глупостью, ну, Кому оно нужно? Тайный ковен трех рун. И название какое-то дурацкое. Светлана, поговорив с Лешевым, заказала небольшие нашивки на форму, состоящие из трех рун. Суа, Кариль, почему эти руны? Просто эти руны невозможно использовать вместе. Они связующие и, по факту, стоя рядом, обрывают любую рунную вязь. В них нет смысла. Совсем. Но вот поди ж ты. Слухи, нашивки, без какого-либо объяснения, и вуаля. У нас уже есть какая-то тайная комната, в которой раз в три дня собираются студенты, а после собеседования и согласия на участие в нашей затее каждому выдается по нашивке. Да, перед самим проклятием вмешался Васильев, который обязал всех членов этого общества подписать бумаги о неразглашении происходящего, а затем и вовсе притащил артефакты для дачи клятвы. В общем, я считаю, что это было лишним, да и само тайное общество трех рун излишне. Специфичным? Нет, слово не то. Я бы назвал его слишком чудным? Нет, я тогда еще не представлял, во что данное общество выльется, но сработало все как надо. В этом плане Светлана оказалась просто умничкой. Еще бы со своими светлячками с ума не сходила, так цены бы ей не было. Мда. Кстати, насчет этих светлячков. Гарри недовольно поднял взгляд к потолку, где висела люстра. Ни одной лампочки на ней не горело, но в комнате было светло, несмотря на позднюю ночь. Свет, я все понимаю, но... Парень обернулся к супруге, которая сидела в пижаме и, шипя проклятие сквозь сжатые зубы, пялилась на овальную сияющую пластину размерами метр на метр. «Я тренируюсь», — буркнула она и покосилась на супруга. Плоский овал тут же выгнулся в круг, а затем быстро превратился в шар. «Чтоб тебя, хрень поганая, по унитазу размазала и под ободок забила», — рыкнула Светлана. «А по-моему, ты треплешь себе нервы», — хмыкнул Гарри. «Может, расскажешь, что задумала?» «Ламеллярную защиту задумала», — буркнула в ответ супруга. «Это как? Защита?» — вздохнула девушка и потерла виски. «Ламинарная защита, по сути, это щит, состоящий из сотни повторяющихся элементов. Каждый элемент краями связан с остальными. Принцип ламинарных доспехов», — кивнул Гарри. «Да, и за счет этого перегрузить его и проломить силой очень трудно», — кивнула Светлана. «Только вот делать его чертовски трудно. Из-за элементов? Угу. Элементы надо держать в четкой форме, а у меня эти заразы постоянно разваливаются». Гарри хмыкнул. «Это потому, что ты неправильно к ним относишься». «Что? В смысле? Ты относишься к этим элементам, как к наказанию, а надо по-другому. И как ты себе это представляешь?» Гарри задумчиво оглядел девушку и спросил, какой формы должен быть элемент, слегка выгнутый овал. «По идее, чем он будет меньше, тем лучше». «Выгнутый овал?» – пробормотал молодой некромант и остановил взгляд на груди девушки. «Ты куда смотришь?» – недовольно спросила Света. «А не было мысли сделать этот овал такого размера, чтобы он повторял твою грудь?» «Пушап из силы Света?» – вскинула брови супруга. «А что?» – пожал плечами Гарри. «И красиво, и тренировка, и сиськи светятся». Девушка недовольно втянула носом воздух, не сводя взгляда с супруга. «Ты либо издеваешься, либо, но согласись, пытаться держать элемент защиты или увеличивать грудь, это разные вещи», — кивнул Гарри. «Интерес сразу появляется, да и задача сразу как-то понятнее становится. Что, скажешь, не так интересно, как построение ламеллярного щита?» «Ну, допустим», — задумчиво произнесла девушка. «Ладно, если тебе не нравятся светящиеся сиськи, то может попробовать сделать нимб?» «Что? Да, это не относится к защите, но светящийся нимб над головой, тоже неплохо», – пожал плечами супруг. «Когда будет побольше контроля, можно еще и на крылья замахнуться». «Ты из меня ангела решил слепить?» – фыркнула Светлана. «А почему бы и нет?» – хмыкнул Гарри. «Извращенец», – слегка улыбнулась девушка. «Какой некромант не мечтает поиметь ангела?» – тихо рассмеялся супруг. «Кстати, а где Даша? Снова дежурит в больнице». Гарри тяжело вздохнул и покосился на Свету. «Что?» — с прищуром осмотрела его девушка. «Хочешь нарушить обещание?» «Нет, просто. Почему нимб? Можно ведь сделать рожки, у тебя взгляд законченного извращенца», — заметила Светлана. «Воздержание не идет тебе на пользу». Парень тяжело вздохнул, кивнул и произнес. «Сделай уже эту чертову защиту». Придвинув к себе листки со схемами, он еще раз пробежался глазами по общей схеме и замер. Пара секунд размышлений, и он снова повернулся к супруге. «Слушай, а если из света сделать хвостик? Такой, знаешь, как у демонов из мультиков?» «Мда, знаете, Света, по большому счету, неплохой человек, да, со своими тараканами, но, она человек, и вот, что я заметил, если тебе надо что-то сделать, а делать это трудно и нудно, то надо просто перевернуть это так, чтобы тебе стало прямо интересно, по-настоящему. К чему я это? К тому, что Света 2 недели мучилась с этими элементами ламеллярной защиты, а сиськи у нее засветились ровно через 5 дней. Мда, засранка такая тренировалась как проклятая, чтобы выйти из душа голышом, прикрываясь 3 сияющими овальчиками, 1 в паху и 2 на груди. Вы же понимаете, что не смотреть на стройную Светлану невозможно, и ты как придурок пялишься и плачешь, пялишься, ибо обнаженная девушка, а у тебя мужской орган на животе спать не дает, а плачешь, потому что от Света глаза режет. Мда, в общем, я уже хотел торжественно объявить, что запрет снят, и вообще я готов выполнять супружеский долг, благо Дарья дома была и можно было оторваться по полной, но меня жесточайшим образом обломали, заявив, что я еще свое артефактное оружие не доделал. Засранка, ей-богу, и Дашу подговорила, чтоб ей, хэм, в общем, представьте себе такую картину, я как проклятый сижу за схемой, просчитываю нашу безумную пушку, наше орудие, в общем, нашу артефактную бахалку. Простите, но наше извращение имело мало общего с полноценным артиллерийским оружием, а безумным оно было, так как мы послали к черту всю систему безопасности и сделали упор на прочности ручную регулировку через количество силы в зарядах и самом артефакте. Нет, я не идиот, но вы не представляете, насколько все становится дешевле, проще и стабильнее. Контролирующие и защитные комплексы – жутко дорогая и геморная вещь. Так вот, я сижу над схемой, а Света с Дашей голышом расхаживают. Я, скрипя зубами, собираю схему и иду в большую лабораторию, к артефакторам. Мы там с Борей как проклятые протравливаем руны, обрабатываем ствол изнутри, а эти 2 су, пришли с невинным таким видом и спрашивают: «Ой, а что это вы тут делаете?» Даша в юбочке коротенькой, рубашка на груди расстегнута так, чтобы краешек лифчика видно, а на голове у нее парочка рожек из Света, миленькие такие, едва заметные, но торчат, а Светка, засранка такая, стоит с рожками, а лифчик изнутри просвечивает, через рубашку все видно, а еще хвост себе отрастила до колена, болтается такой светящийся шнурочек с кисточкой, богом клянусь, если бы не Лишев, я бы их тросом там связал и так, объяснил, в общем, что нельзя человека отвлекать и издеваться таким образом. Благо Лишев к нам заглядывал и быстро выгнал этих 2 засранок от греха подальше, ибо нефиг фонить чистой силой в лаборатории артефакторики. Подло. Светка поступила подло, тут по-другому не скажешь. Но, по крайней мере, у меня появилось оправдание за наш первый прототип. Что, конечно, накосячили, куда без этого, но это не мы, это вот эти 2. У меня глаз дергается, и стол нормально не стоит, ибо подпирает его кое-что снизу, а этим хихоньки да хахоньки. Засранки 2, мда. Гарри с опаской покосился на стоявших рядом Бориса и Екатерину, а затем взглянул на Лишева, что чуть впереди задумчиво смотрел на довольно старое орудие 107 мм. «Итак», — кашлянул профессор, — «не самый удачный выбор орудия». «Какое дали?» — буркнул Гарри. «Тем не менее, я в вашу работу не вмешивался, и вы все рассчитали сами, но сразу хочу предупредить, если ваше орудие не сработает, то вы делаете мне 2 больших доклада на тему взаимодействия усилительных контуров и техники Швецова, а также сдаете зачеты по взрывной технике в артефакторике со всеми расчетами и таблицами». Ребята переглянулись. «Боря, он, походу, что-то заметил», – прошептал Гарри. «Вам все понятно?» – уточнил Лишев. «Да, понятно», – хором отозвались ребята. «Если все понятно, то я прошу вас зарядить орудие на 5 эрк и приготовиться к выстрелу». Гарри кашлянул и покосился на парочку знатно подгнивших трупов, что стояли рядом, и кивнул. Трупы подхватили пороховой заряд и сам боеприпасы тут же потащили его к ребятам. «Котя, на тебе зарядка ствола», — буркнул молодой некромант. Девушка кивнула и легким бегом отправилась к орудию, а ребята подошла к боеприпасу. «Как думаешь, 5 эрк, это с каждого или в общей сумме?» — хмыкнул Гарри. «Ну, наверное, он имел общую сумму», — пожал плечами Боря, «но трактовать его можно по-разному». 2 парней оглянулись на профессора, который уже скрылся в небольшом защищенном от взрывов бункере, а затем переглянулись. «Ну, я и говорю, каждому», — кивнул мрак беленький с довольной улыбкой. Ребята прислонили руки к специализированным рунам, что служили местом накачки силой, и наполнили довольно простую взрывную конструкцию силой. От влитой стихии огня и смерти снаряд покрылся алыми и черными рунами и начал слегка вибрировать. «Слушай, Гарри», с опаской смотря на снаряд, спросил Боря. «А не ёбнет?» «Обязательно ёбнет», возмутился друг. «Оно же для этого сделано». «Так-то да», кивнул Борис и почесал голову. «Готово», раздался крик Екатерины. Ребята кивнули, и Гарри отдал приказ умертвием, которые потащили снаряд к орудию. Сама команда быстрым шагом отправились к бункеру, где их уже ожидали Лишев, Васильев и Орлов. «Итак», произнес профессор, «момент истины, молодые люди. Признайтесь, профессор, вы увидели в нашей схеме ошибку, так?» спросил Гарри, прежде чем отдать приказ. «Если честно, я не считал вашу схему, но даже на первый взгляд она выглядит крайне нестройной». «Понятно», вздохнул Борис. В этот момент у мертвия, заряжавшие орудия, подали сигнал о том, что готовы к стрельбе. «Выстрел!» закричал во все горло Гарри и присел на всякий случай. Боря последовал его примеру и тоже на всякий случай пригнулся. Будум! Стены бетонного сооружения, вкопанного в землю, вздрогнули, смотровые окошки заволокло черным дымом, но через пару секунд он рассеялся. «Боря, вставай!» Первым поднялся молодой некромант и выглянул в окошко. «Самому не верится, но, по-моему, оно даже не развалилось. Орудие было на месте, как и пара трупов, что стояли рядом с ним в ожидании приказа. Удивительно, но я тоже думал, что у вас ствол не выдержит», — кивнул Лишев. «Чего это не выдержит? Мы его запараллелили на прочность в 17 контуров», — буркнул Гарри. «Извлекли урок из летающего гроба», — усмехнулся профессор.